Глава 4. Крутая полоса препятствий. Наш поезд отходил в 10 утра, поэтому времени для добычи трофеев было предостаточно. Я даже грешным делом надеялся выспаться. «Хорош дрыхнуть!» — пробурчал над ухом наставник. «На охоту пора!» «Сколько время?» — промычал спросуня. «Какая разница? Солнце вот-вот покажется. Поднимайся, зарази тебя, русалка!» Глянул на часы. Без четверти 6. Захотелось швырнуть в Кента чем-нибудь тяжелым. «Не понял, тут до леса далеко или все звери перевелись, стоило нам приехать? Так можем и пришельцев позвать, они твари отзывчивы». «С охотой мы быстро разберемся. Мне еще нужно кое-что показать, раз уж во вражное заглянули». «А что здесь есть такого, чего нет у других?» «Очень сложная полоса препятствий на склоне оврага», — объяснил наставник. «С монстрами, как в казачьем?» «С их муляжами, Дмилыч. Но казачьему да здешней, как лилипуту да гулливера». Потренироваться лишний раз я был не против, особенно в непривычных условиях. «Буду готов через 10 минут». «Даже чаю не попьем?» «Нет, хочу скорее закончить с трофеями». «Хорошо», — согласился наставник. «Запас времени никогда не бывает лишним». Утро выдалось прохладным. Мы дошли до опушки леса, изрядно намочив штанины снизу обильной росой. Мысленно наговорил много теплых слов в адрес наставника, вспоминая мягкую постель. «Вчера поспрашивал местных. Они говорят, в здешних лесах водится много карликовых медведей», — сообщил Кент, когда мы подошли к опушке леса. «Насколько карликовых?» «Ростом чуть больше метра, двигаются на задних лапах. Несмотря на скромные размеры, являются грозными хищниками». «Забавные зверушки. Мне почему-то вспомнились дружелюбные мишки из какого-то эпизода «Звездных войн». Мой благодушный настрой как ветром сдуло после следующих слов. «У этих, как ты сказал, зверушек действительно имеется одна забава», — Кент усмехнулся. «Нападая на человека, тварь кусает его за весьма чувствительный орган». Непроизвольно прикрыл рукой причинное место. «Не поможет, у мишек очень острые зубы. Им руку отгрызть, расплюнуть». «Руку тоже жалко. Давай начинать охоту. Ты мне еще полосу препятствий обещал». «Да, по поводу тренировки. Не желаешь пари, что я ее пройду лучше тебя». «А там на время бежать?» «Учитывается и скорость, и количество убитых монстров, и штрафы за их удачную атаку на тебя». «На что спорить будем?» Чуть подумав, спросил я. 100 упсов плюс право прикончить первого матерого монстра». Лишний стимул, каков бы он ни был, всегда пробуждал азарт, поэтому я согласился. И сразу отметил хитринку в глазах наставника. Тот явно что-то от меня скрыл. Мы углубились в лес на пару сотен шагов. Перед выходом на небольшую поляну наставник взял карабин на изготовку и кивнул мне. Снял оружие с плеча. Вышли с ним на открытую местность, и Кент жестом приказал остановиться и прошептал: «Замри, иначе смерть». Мгновенно превратился в статую, хотя не заметил никакой опасности. Впереди застыл Кент, так что на розыгрыш было не похоже. «И сколько нам тут торчать?» Хотелось задать резонный вопрос, но опасался пошевелить даже челюстью. Просто внимательно оглядывал все вокруг, пристально изучал ландшафт. Когда надоело, начал размышлять о Лилии. Думал, забуду ее сразу. И поначалу так и было. А сегодня она вдруг приснилась, причем в весьма соблазнительном виде. Может, зря так резко с ней порвал. Хотя что теперь сожалеть о содеянном? Наверное, нужно проще относиться к людям. Она ведь мне ничего не обещала, как и я ей. Противно, конечно, что именно ее стараниями я попал в рубежье. Хотя, судя по всему, не она, так была бы другая добытчица. Интересно, Ларика на такое способна? Она ведь мне тоже ничего не обещала, как и я ей. Однако последние ее выходки... Шорох справа и странные звуки, напоминавшие хрюканье, отвлекли от раздумий. Скосил взгляд. Содомом его обгамору. Только такого еще не хватало. Двигавшийся прямиком к двум застывшим статуям зверь с серо-зеленым мехом был мне примерно по пояс. Выскочив на полянку, он еще и ускорился, тварь. А Кент хотя бы слово сказал. Впрочем, вскоре и без объяснений наставника все стало понятно. На карликового медведя набросилась толпа юрких крыс, затаившихся среди ветвей. хищник рычал, катался по земле, но мелких грызунов оказалось слишком много. Боцман тем временем медленно повернулся и осторожно двинулся прочь. Покинув поляну, мы, не сговариваясь, ускорились. Только через 5 минут он произнес: «Это ж надо было умудриться нарваться на подземных крыс именно в период жора». «Как ты их увидел? И что еще за жор?» «Обратил внимание на свежие царапины на стволах гладкоствольных деревьев?» «Нет». «Зря. Как раз такие оставляют эти кровожадные слепцы». Наставник был слегка возбужден и не обратил внимания на мой недоуменный вид. «Кент, давай о крысах по порядку». «Да чего о них особо говорить? Живут под землей, как кроты. Днем почти ничего не видят. Стаями собираются редко, лишь во время утреннего жора, который случается не чаще 2 раз за год. Вот на эту редкую охоту мы и угодили. Хорошо, Мишка вовремя появился, а то бы могли до вечера из себя истуканов изображать». «Что значит «до вечера»?» – возмутился я. «А как же пришельцы? Неужели не пришли бы на выручку?» «Вряд ли. Я слышал, крысы для охоты обычно выбирают места, где чужаки не появляются». «Ландшафтные дизайнеры из мира фауны?» «Ландшафтными дизайнерами или ЛДшниками в рубежье называли специалистов, умевших определять недоступные для возникновения локальных аномалий места, через которые в этот мир проникали монстры. Города и деревни возводили лишь там, где указывали ландшафтники». «Называй, как хочешь», — не стал возражать Кент. «Главное, мы к этим ЛДшникам на завтрак не угодили». Заметил впереди метнувшуюся тень, и сразу последовал выстрел наставника, который поразил прыгнувшего гадоящера. Еще 3 компаньонов здешней помеси змеи с ящерицей прикончил я. «Вот тебе и трофей, Дмилыч. Все, охота закончена, топаем обратно. И так из-за чужого завтрака много времени потеряли». Охотно согласился. Еще не хватало из-за всяких крыс и косолапых недомерков возрождение гробить. В гостевой дом по возвращении заходить не стали. Когда сдали трофеи, мне открыли 21-ю ступень развития. От приемного пункта прямиком отправились к полосе препятствий. Больше месяца тому назад в казачьем я впервые опробовал местное подобие тренажера, где нужно было бегать между выскакивавшими муляжами монстров, стараясь поразить их из специализированного оружия. Здесь также предложили взять тренажерное оружие, прежде чем выступить на тропу. «Кент, да тут ноги переломать, расплюнуть!» Я остановился на краю оврага, по довольно крутому склону которого вела дорожка. «В том и вся суть, Дмилыч. Эта полоса требует максимальной сосредоточенности. Нужно на каждом шагу не только успевать заметить появление врага, но и выбирать место, куда ногу ставить. Двигай вперед, не создавай очередь». «И сколько человек за тобой заняли?» – ехидно спросил я. «У нас еще поезд», – напомнил наставник. Пришлось трогаться с места в карьер, точнее, по крутому склону на дно оврага. Идти под горку не получалось, скорее это походило на бег с прыжками. Выбирал ложбины, камни и торчащие из грунта корни низких деревьев и кустов. Первый муляж твари выскочил так неожиданно, что я в него едва не врезался. Выстрелил из карабина, практически касаясь стволом морды. Невысокий фанерный динозавр, ростом с меня, быстро скрылся в зарослях. Следующий монстр появился через несколько секунд, стоило обогнуть здоровый куст. Этого завалил с 3-го выстрела, не сообразив сразу, что стрелять следовало в пасть, когда она открывалась. Тот, кто придумал эту полосу препятствий, явно не страдал человеколюбием. Тропинка, ежели невзначай споткнешься, и без монстров способна убить, а тут еще выстрелил в 1,5-метровую 40-ножку, покрытую шипами. Потом пришлось через нее перепрыгивать, иначе бы ноги исколол. Муляж был объемным. «Содомом тебя, Погоморье! Тут еще и скользко!» По глинистой почве стекала вода. То ли родники пробивались по склону, а может, это была очередная задумка создателей полосы. Спускаться становилось еще тяжелее, а цели появлялись все неожиданней. При очередной перезарядке карабина на ходу прозевал атаку крупной змеи. Удар в ногу получился чувствительным, едва не свалился, успев с трудом ухватиться за ветки невысокого деревца. Похоже, один монстр меня все-таки зацепил. Остается лишь выяснить, насколько серьезно. В кассе на входе нас предупредили, что результаты прохождения полосы объявят после испытания. Я пока не осилил и половины, а вымотался капитально, причем не столько физически, сколько психологически. Непрерывный цейтнот, поиск подходящего места для каждого шага, мониторинг окружающей обстановки и беспрерывное реагирование на появление монстров держали на взводе. Поймал себя на мысли, что в реальном бою не так напрягался, как сейчас. На дне врага меня наградили одной желтой карточкой и спросили, на следующую часть полосы силы остались? Разумеется, соврал, и пришлось идти на подъем по склону того же самого оврага, но по другой тропе. Территория полосы препятствий представляла собой треугольник, две стороны которого проходили по склонам оврага, образуя вершину на его дне, а третья по самому краю обрыва. Ее требовалось пройти уже без оружия. Пытался расспросить Кента подробнее, но тот лишь ухмыльнулся. А еще на входе наставник уточнил, что входить в режим ускорения на полосе нельзя. «Не зря сюда допускают бойцов, рангом не ниже воина», – размышлял, преодолевая крутой подъем. «Пару недель назад вряд ли даже спустился на дно оврага без увечий. Теперь бы еще подняться». Мысли прервал шум сверху. Выругался вслух, заметив стремительно надвигавшихся колобков. Шары метрового диаметра, подскакивая на ухабах, стремительно мчались навстречу, и ладно бы 1-2. Напряженная работа мозга при расчете траектории уклонений отдалась пульсирующей болью в висках. Реагировать на нее не стал, не до того было. Дернулся влево, подпрыгнул, рывок вправо, побежал, успевая при этом еще и стрелять, поскольку шарики оказались муляжами каких-то местных животных. Насчитал дюжину. Одному даже удалось по касательной зацепить плечо. Настоящее издевательство, так ведь и убить недолго. Оглянулся назад, заметил за спиной развернутую сеть, куда, по-видимому, попадал сбитый с ног испытуемый, чтобы не разбиться насмерть. И на том спасибо. Двинулся дальше. Еще через пару минут подъема заметил на склоне несколько нор. Из каждой то и дело выступала составная конечность, которая появлялась буквально на мгновение. Следовал резкий взмах и нырок обратно. «Это еще что за хрень?» – не удержался от вопроса. «Имитация стаи норных пауков. К их жилищу ближе, чем на метр, лучше не подходить. Стрелять тоже не рекомендуется. Могут всем скопом наружу выбраться», – пояснила автономка. «И чего я к ней раньше не обращался? Там же обширная база по всяким зверушкам. По правилам прохождения, отходить от обозначенной тропы далее 5 метров не разрешалось, так что миновать это скопище дыр в почве не получалось. Прикинул в уме расположение гнезд, пытаясь выстроить безопасный маршрут, и быстро понял, что его просто не существует. Как ни петляй, все равно попадешь под удар, усеянный крючками лапы паука. Надо ограничить радиус действия этих тварей, иначе не проскочить». «Мне бы сейчас кольев штук 5 или камушков потяжелее». Ладонь непроизвольно легла на чехол лопатки, пристегнутой к ремню. «А ведь может получиться». Принялся карабкаться по склону на 4 конечностях. Лопатка как продолжение левой руки, приклад карабина правой и ноги. Ручные костыли ставил на пути возможного удара. Пауки били своими лапами о металл или дерево, но зацепить добычу, то есть меня, у них не получалось». Контакт с твердыми предметами членистоногим муляжам не нравился, они сразу прятали конечность. Лопатка прекрасно справлялась с задачей, поскольку ее легче было фиксировать в глинистой почве, а вот карабин постоянно выбивали из земли, пару раз едва не уронил. «Фух!» – вздохнул облегченно, преодолев очередное препятствие. Дальше пришлось еще немного пострелять. Оставалось преодолеть каких-то 50 метров по склону, и тут меня сильно удивили устроители полосы препятствий. Почти одновременно с двух сторон ко мне устремилась парочка каких-то тварей, спрыгнувших с деревьев. Пальнул по левой цели, отступив на пару шагов назад. Правая пролетела почти перед носом, вдогонку стрельнул и по ней, и сразу не оглядываясь потопал вверх. Рывок из последних сил, и склон, наконец, закончился. Осталось пробежать по краю обрыва, но прежде велели сдать карабин. Помня о времени, старался сохранять высокий темп, однако возле первого же куста дорогу твердо перегородил боец. «И как с ним быть? Тут проход шириной всего 3 метра. Справа стена, слева обрыв, а прямо...» Он кивнул в сторону пояса с веревкой, предлагая надеть страховку, которая была и на нем. Не желая заново подниматься по склону, быстро согласился. Пошел на сближение, провел ложный замах и парочку пробных ударов, показавших, что боец мне не противник. попятился несколько шагов, вселяя в соперника мнимое превосходство, а потом резко рванул вперед и выдал мощную ответку. Успел удержать парня от падения и аккуратно уложить подальше от обрыва. Отстегнул страховку, двинулся дальше. Прошел еще двух соперников, причем каждый следующий оказывался сильнее предыдущего. Только сейчас сообразил, что взбодрился. Поднимаясь наверх, думал, что прямо там рухну и не встану, а сейчас что-то случилось. Может, это и было вторым дыханием, а вон и выдох. Обрадовался, но тут на тропу вышел еще один боец. Точнее, это была девушка. «Ух ты!» — воскликнул я. «Здесь так встречают на выходе из полосы препятствий? Очень приятно». «Хорош болтать, парниша. Поясок нацепил и попробуй мимо меня пройти. Или ты не спешишь?» «Ради приятной компании готов и задержаться. Как к вам лучше обращаться, леди?» «Ко мне? Скажу, ежели сумеешь одолеть». «Хороший стимул, я постараюсь», — нацепил пояс. «Приступим?» «Давно пора». У противницы, несмотря на мешковатый камуфляж, просматривалась точеная фигурка. Даже как-то неудобно было наступать на нее с кулаками. Правда, только в первые секунды боя. А потом пришлось забыть о манерах, поскольку амазонка сходу наградила мощным градом ударов и попыталась скинуть с обрыва весьма эффектной подсечкой. Хорошо сразу вспомнил все уроки Кента, а еще помог заряд бодрости, появившийся после первого поединка. Выдержав стремительную атаку, принялся выстраивать свою, при этом четко отмечал сюрпризы соперницы. Сложилось ощущение, что концентрация внимания увеличилась в разы. Успевал заметить начало каждого выпада и замаха, делать выводы об их назначении, определять, что последует за тем или иным движением, и принимать контрмеры. Офигевая от открывшихся способностей, принялся готовить ловушку для дамочки. Дал ей возможность в ходе поединка сместить меня к краю обрыва, сделал несколько неуклюжих движений, якобы споткнувшись, а когда та попыталась спихнуть меня с обрыва, резко ушел в сторону, успев при этом схватить ее за пояс страховки на самом краю. Резкий рывок, и она в моих объятиях. «Прошу прощения, если слишком распускаю руки на первом свидании». Она попыталась ударить лбом, но и это движение мне удалось предугадать, уклонившись в сторону. Попытка поцелую засчитана, хотя я даже цветов еще не дарил. Пришлось сжать ее крепче. «Ладно, считай, что победил. Но обнимать девушку нужно нежнее. Учти на будущее». «В следующий раз обязательно». Отпустил дамочку, но продолжал держаться на стороже. «И чего стоим? Снял страховку и на выход, а то плюшек меньше получишь». «Не могу. Мне обещали имя назвать, если не свалюсь с обрыва после теплой встречи». «Ладно. Меня зовут Русалка. Дмилыч, если что, всегда к вашим услугам». «Учту», — улыбнулась дамочка. На выходе из полосы препятствий мне сообщили, что за прохождение начислено 500 баллов, а в качестве награды выполнен возврат денег за билет. Даже обидно как-то стало. Хоть бы грамоту дали, мог бы ее на стенку повесить, друзьям хвастаться. За успешное прохождение полосы препятствий воину с позывным «Дмилыч» засчитано прохождение 21 ступени, открыта 22, реализован разовый бонус «Заряд бодрости». В качестве дополнительной преференции предлагается на выбор пополнение любой копилки или бонуса «Очевидная невероятность». Выбор следует сделать в течение 10 секунд. Время пошло. Появилась надпись в интерфейсе. Написал, не раздумывая, «Пополнение бонуса». В результате очевидная вероятность поднялась до отметки 0,2. Как его использовать, еще не придумал, но чувствовал, бонус будет весьма полезным. Возле кассы, где покупали билеты, присел на лавку и дождался слегка запыхавшегося Кента. «Как успехи, зарази тебя, русалка?» — спросил он. «Отлично», — улыбнулся я. «С такой девушкой познакомился, пальчики оближешь». «Уж не с той, которая на последнем рубеже меня с обрыва скинула». «Ага». Ее, к твоему сведению, зовут Русалкой. «Хм, только не говори, что тебе удалось ее пройти». «Это было необходимым условием, чтобы она назвала свое имя». «Значит, я должен тебе 100 упсов заразить тебя, русалка?» Нарочито тяжко вздохнул наставник. «Наставник, ты бы поосторожнее со словами. В данной ситуации они звучат довольно двусмысленно». «Какой к черту наставник? Ты вон даже на полосе меня обошел. Опять же, значок выпускника получил». Значок с якорем, корабельным винтом и цепью висел на моей куртке. Кент еще сказал, что такие в нашем мире вручали судовым механикам. «Значит, мне повезло с учителем, раз превзошел тебя кое в чем». «Ага, или мне с учеником. Ладно, хорош нахваливать друг дружку. Нам еще на поезд нужно успеть».